Переживание реки. Постепенно, по мере продолжения практики, вы неизбежно обнаруживаете, что можете различать движение мыслей, эмоций и ощущений в своем уме. На этом этапе вы начинаете переходить от переживания водопада к тому, что мои учителя называют переживанием реки, в которой все по-прежнему движется, но уже медленнее и спокойнее. Одним из первых признаков того, что вы входите в фазу медитативного переживания реки, бывает то, что вы без особых усилий периодически оказываетесь в состоянии медитативного осознавания, естественным образом соединяя свое осознавание с тем, что происходит внутри или вокруг вас. И когда вы занимаетесь формальной практикой, у вас появляются более отчетливые переживания блаженства, ясности и безмыслия. Иногда все три переживания возникают одновременно. Иногда одно переживание проявляется сильнее двух других. Вы можете чувствовать, что ваше тело становится легким и менее напряженным. Вы можете обнаружить, что ваши восприятия становятся более ясными и прозрачными, в том смысле, что они не кажутся такими весомыми или давящими, какими могли казаться раньше. Мысли и ощущения больше не кажутся такими мощными. Пропитываясь соком медитативного осознавания, они выглядят скорее как приходящие впечатления, нежели как абсолютные факты. Когда вы входите в реку, в кавычках, то обнаруживаете, что ваш ум становится спокойнее. Вы больше не воспринимаете его движение всерьез и в результате спонтанно испытываете большее чувство открытости и уверенности в себе, которое остается непоколебимым, с кем бы вы ни встречались, куда бы ни шли и что бы ни переживали. Хотя подобные переживания могут приходить и уходить, вы начинаете ощущать красоту окружающего мира. Когда это происходит, вы также начинаете различать крохотные промежутки между своими переживаниями. Сначала эти промежутки будут очень короткими, просто мимолетные вспышки отсутствия мыслей или иных переживаний. Но со временем, по мере того, как ваш ум становится более ясным, эти промежутки будут становиться все длиннее и длиннее. Это подлинная суть практики Шине, способность замечать промежутки между мыслями, эмоциями и другими ментальными событиями и пребывать в них.